гуру. Как бы ни было трудно, как бы ни было тяжко, но даже и это пройдет. А останется что? Останемся мы и владыка. Если к нему без огней подойдете, сокрушенные и раздавленные духом, то как же встретит он вас, если встреча происходит по огням сердца в созвучии с нерушимыми законами психомагнитного притяжения созвучащих сознаний? Потому-то и указывается претерпеть до конца, то есть сохранить непоколебимую стойкость духа, охранив и поддержав огни сердца. Невелика заслуга духом сломиться, как это делают многие, но дух уберечь будет победой. Не надо горы сдвигать, не надо сокрушать и побеждать что-то вне себя, но надо сохранить стойкость духа даже тогда, когда сокрушается тело, ибо не сокрушим дух. Спаситель мог бы уклониться от позорной смерти, если бы призвал на помощь воинство света, но он не призвал и победил. Победу рассмотрим с точки зрения преодоления себя и победы над собой. Пусть вовне будет как будет, но дух должен огни сохранить от угашения тьмою, как бы вокруг не уявлялась она в своем бешенстве огни угасить. Претерпевший до конца, то есть огонь духа, не допустивший угаснуть, спасен будет, то есть дойдет до владыки.